Сегодня собрание одно, вечером не будет собрания. Поэтому будем дорожить временем, тем более такой день благодарности Господу. Я еще продолжу мысль о сегодняшнем дне. Первое послание Петра, 4 глава, 7 стих. Коротко так говорит Петр, ученик Иисуса Христа. «Впрочем, близок всему конец. Итак, будьте благоразумны, бодрствуйте в молитвах». Впрочем, близок всему конец. И сегодня об этом не один раз уже братья говорили. Я проследил несколько мест из Библии, друзья, и вот хотелось начало, какое было красивое начало. 103-й псалом. «Благослови, душа моя Господа! Господи, Боже мой, Ты дивно велик! Ты облечен славою и величием! Ты одеваешься светом, как ризою, простираешь небеса, как шатер, устрояешь над водами горние чертоги твои, делаешь облака твоей колесницей, ушествуешь на крыльях ветра». И здесь вот много-много сказано чудесных Божьих творений. «Бездною, как одеянием покрыл ты ее, на горах стоят воды». От прещения Твое бегут они, от глаза грома Твоего быстро уходят. Много-много, я не буду все читать, это много очень. Но вот на некоторые обращу внимание. «Высокие горы серном, каменные утесы, убежище зайцам. Сотворил луну для указания времен, солнце знает свой запад. Ты простираешь тьму, бывает ночь». Во время ее бродят все лесные звери, львы рыкают о добыче и просят у Бога пищу себе. Восходит солнце, и они собираются, ложатся в свое логовище. Выходит человек на дело свое, на работу свою до вечера. Как многочисленны дела Твои, Господи! Все соделал ты премудро, земля полна произведений твоих. Это великое море, пространное, там пресмыкающееся, которым нет числа. Животные малые с большими, там плавают корабли, там этот левиафан, которого ты сотворил, играть в нем. Все они от тебя ожидают, чтобы ты дал им пищу их в свое время». Даешь им – принимают. Отверзаешь руку твою – насыщаются благом. Скроешь лицо твое – мятутся. Отнимаешь дух их – умирают, и в персть свою возвращаются. Пошлешь дух твой – созидаются, и ты обновляешь лицо земли. Да будет Господу слава во веки, да веселится Господь о делах своих. Презирает на землю, и она трясется, прикасается к горам и дымятся. Буду петь Господу во всю жизнь мою, буду петь Богу моему, доколе есть. Да будет благоприятна ему песнь моя, буду веселиться о Господе. Братья и сестры, мы замечаем, что сейчас уже и в природе не так, вот как здесь описано. Все больше превращено уже в человеческое искусство. Плоды на вид красивые, а мы иногда боимся их кушать. Они пропитаны какими-то ядохимикатами, гормонами. Земля вся тоже во всех, хотя кажется, нужных, необходимых подкормках, но как они уже не таковы? И все укорачивает жизнь человека. Я вот помню в моей юности птиц было много. Я называю их иногда, и уже не знают сейчас, подростки, молодежь не знают. В садах, близко, вот под окнами. Мы кормили их. Были такие красивые птицы, краснозобец, потом щегол, чечетки и ряд других. И они в садах были, они так радовали, вот выйдешь, поют на все голоса. Мы кормушечки им делали, иногда ловили их в такие селочки и сажали в клеточки. И все это было так радостно, так приятно. Пчелы гудели, наполняли сады, все цветочки. Не переживали, как будет опыление. Сегодня многого нет уже. Воробьи – это живучие, эти вороны. Ой, сколько их! А так, если что-то увидишь, просто диву даешься. Смотри-ка, синичка пролетела. Или трясогубочка еще такая. Это редко-редко. А что? Близок всему конец. Так четко исполняется Слово Божие. Близок всему конец. Та же земля, о которой я вот читал, земля полна произведений. Произведений полна. Как многочисленны дела Твои, Господи! Все соделал Ты премудро. Земля полна произведений Твоих. Сегодня, братья и сестры, не полна. Сегодня земля полна всевозможных сорняков. Я недавно только чуть-чуть отдыхался от аллергии. Вот, кажется, начинаю замечать, с начала июля и до конца сентября и чихаем, и чихаем, и сколько таких! Земля полна амброзий. Земля полна колорадских жуков, земля полна всяких медведок, земля полна. И настолько это трудно уничтожить, что мы одно уничтожаем и думаем, уничтожили колорадского жука, отравили. Потом замечаем, что-то у нас в желудке не в порядке, печень болит. Сколько всяких болезней от того, что мы уничтожаем наших паразитов, а они поражают нас. Братья и сестры, близок всему конец. Еще 100 лет тому назад, 1000 лет назад, Моисей произнес такое исчисление. Дней лет наших 70, при большей крепости 80 лет. А самая лучшая пора этих лет – это труд и болезни, то есть сопровождается. В наше время мы видим, насколько сократилась жизнь человеческая. Если 70 лет, мы говорим, это особые люди. Это особые. 80 лет – это редкость. Это редкость. Я сам вот так думаю, почему я вот 74 года прожил? Почему? Даже не знаю, братья и сестры. Просто Бог вот усматривает изредка. Я заметил, кто любит Господа, кто трудится для Господа, кто всегда жаждет, Господи, каждый день моей жизни Тебе посвящаю. А некоторых просто Господь продлевает жизнь, ждет, чтобы приготовился к вечности, чтобы перестал грешить. Но а в основном, в среднем, жизнь может быть сейчас 45-50 лет, средний уровень жизни. Близок всему конец. Что касается обстановки самой жизни, вот мы едем и в машине иногда слушаем новости. Ну, просто иногда шофер, чтобы не спал, что-то включает, то пение христианское, а то новости, и вдруг слышим, что некоторые президенты с большим переживанием, с таким тревожным воскликом произносят: «Нужен мировой правитель. Нужен мировой правитель. Без него мы уже ничего не можем сделать. Неуправляемый стал народ. Не признают законов. Неуправляемая молодежь, армия неуправляемая, наркомания, пьянство, разврат. Близок всему конец». Когда мы читаем, кто интересуется, перед потопом, что заставило Бога уничтожить землю? Земля растлилась от зла, от разврата, от разложения человеческой жизни. Все негодны как один. И Бог уничтожил водой, потопом. Теперь огнем. Близок всему конец – это может быть не в одном размере, не в одно направление. Вот конец, когда человек умирает. Конец. Второй конец – восхищение церкви. Если правителя уже вызывают, мирового правителя, а это Антихрист, и уже вызывают, уже вопиют, уже просят, а это нужно для его приличного, благоприятного, гостеприимного явления, его просят, и просят самые величайшие люди, президенты. Должен быть мировой правитель. Это Антихрист. Братья и сестры, но заявляю вам, чтобы все знали, Антихрист не может появиться в своем величии, в своем росте, пока церковь на земле не может появиться. Так написано. Не может открыться в своей славе, в своей силе, пока удерживающий на земле. А удерживающий – это Дух Святой через церковь. Так что же тогда остается? Близок конец какой? Если Антихриста уже зовут, и он подходит к дверям мирового своего назначения, церковь должна восхититься. И восхищение церкви настолько близко стало, что как никогда за все годы все приходит к этому, друзья. Кто же восхитится? И не войдет туда ничто нечистое, преданное мерзости и лжи. Я второе место, как мысль вторую, сопровождающую и подтверждающую первую, в 13 главе Евангелия Матфея прочитаю. Поле есть мир, 38 стих. Доброе семя – это сыны царствия, а плевелы – сыны лукавого. Враг посеявших их есть дьявол, жатва есть кончина века, а жнецы – ангелы. Посему, как собирают плевелы и огнем сжигают, так будет при кончине века сего. Пошлет Сын Человеческий, и соберут из царствия его все соблазны и делающие беззаконие, и вернут их в печь огненную. Там будет плач и скрежет зубов. Тогда праведники воссияют, как солнце, царствие Отца их. Кто имеет уши слышать, да слышит. Поле есть мир. Это так. И все мы об этом знаем. На этом поле мало, конечно, но растут сыны царствия, дети Божии. Уверены в том, что в любое время, когда жизнь прервется или позовет Господь на небо, без сомнения. У меня нет никакого сомнения, братья и сестры. Я знаю, что у многих из нас, не во всех, но твердая уверенность и даже желание: Господи, возьми на небо. Но сыны лукавого они похожи на истинных детей Божьих. Я с самого детства вырастал в сельской местности. Мне очень знакома пшеница, когда она поднимается, растет. Вначале как зелень. Но рядом с нею плевелы точно такое же, точно неразделимо. Никак невозможно рассмотреть вот эта пшеница, а вот это плевел. Такой же лепесток, такая же зеленая, немножко побледнее, пшеница зеленее. Когда стебель вырастает из пшеницы, у плевела такой же стебель, такой. Только разница, когда пшеница выколашивается, колос, у стебеля просто метелочка, метелка, а у пшеницы колос. Вот тогда начинает отделяться. Братья и сестры, к чему я говорю? Даже я замечал, вот морковь растет, точно такой плевел есть, как морковь. Вот сорвите, понюхайте, и запах такой. Только у моркови плод, нужный плод для пищи, а у плевела корни, бесплодная. И многое можно назвать, друзья, очень многое. Четко похоже друг на друга. Но различия только вот какие. Я прочитаю сейчас эти различия. Их напоминали братья только так устно и бегло. Это Галатам. Читаем 5 глава. Плод духа. Это пшеница, это морковь, это то, что в пищу идет. Плод духа, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Кто прочитал, просчитал, сколько я насчитал? Дети, а ну-ка, слушайте, сколько, считайте на пальцах, откладывайте. Плод духа. Любовь – раз. Радость – два. Мир – три. Долготерпение – четыре. Благость – пять. Милосердие – шесть. Вера – семь. Кротость – восемь. И воздержание – девять. Девять. Правильно, да? Хватило пальцев? Девять. Это добрых плодов. Это плоды, которые в небо пойдут, друзья. Посмотрите, сколько сорняковых плодов. Считайте опять, дети. Дела плоти. Первое. Прелюбодеяние. Блуд. Нечистота. Потом. Непотребство. Вот непотребство – это такое, как курево. Потом наркотики и прочее. Их говорят, что это питание, это блок питания, это непотребство. Идолослужение. Идол, который заменяет Бога. Волшебство. Сейчас так узаконено, что даже приглашают целые заведения. Вражда. Ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ересь, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и еще не все, и тому подобное. 18 точнее. Так чего больше, братья и сестры, добра или зла? В два раза здесь написано, но не все сказано, и тому подобное. Значит, много еще. И вот оно растет. Братья и сестры, если мы скажем, да, это в мире, это не в нас, это не в нас. Но если есть еще у кого зло, если еще есть ненависть, если есть обиды, если есть, вот как здесь такие вначале перечисляются, идолопоклонство, вот что-то так привязало сердце, то ли машина, то ли жена, то ли, может быть, деньги, то ли работа, что Бог далеко в стороне. До Бога нет дела, до Бога нет времени. В собрание оставляют, Библию не читают, потому что нашелся идол. Зависть, бесчинство. Но я так чуть-чуть выборочно. Это относится к верующим. И такое может быть. Непокорность, непослушание, гордость, высокомерие. Это как раз то, братья и сестры, вот похоже на пшеницу, но не пшеница. Похоже на морковь, но не морковь. Сегодня такой день благоприятный, такое другие собрания не напоминаются. Сегодня, друзья, если кто-то еще не уподобился настоящей пшенице, а успокоил свое сердце, а в жизни плевел, похож не в мире, но не настоящий христианин. Дело плохо. Еще раз напоминаю, коротенькое место. Петр говорит, близок всему конец. Близок. Конец, когда жизнь прервется. Тем более, что мы живем такое время, конец. Скоро конец. Церковь восхитится. Останутся плевелы на великую скорбь. Много верующих останется, много, которые не оказались верными в настоящее время. Как ужасно будет. Я даже трудно представляю себе, братья и сестры. Ходил в собрание, слушал Слово Божие, знал кто-то из нас. И вдруг откладывал, не сегодня, еще не время, успею, поживу свое удовольствие. И вдруг попадает на великую скорбь. Посмотреть вокруг себя нету того, нету той. Нету, может быть, отца родного восхитился. У кого-то мать уйдет с этой земли на небо. Сын остался, дочь, внуки. Или, может быть, муж. Может, жена у кого-то останется, а муж восхитится. Я помню старинный, давно-давно пели такой псалом. Да, день тот близок, день великий. Судный, когда все народы предстанут пред судом. Дети с родными разлучатся, жены с мужьями разлучатся, друг с другом разлучатся навеки, навсегда. Навеки, навсегда. Оказаться в великой скорби, которая будет первые 3 года прельщающая, Антихрист покажет себя как Христос, и даст хорошую жизнь, чтобы обольстить, чтобы поклонились Ему, чтобы приняли начертание на правую руку или на чело. Сейчас к этому уже приучают потихонечку, вводят чипы для сохранности, но это не всем, это желающим, богатым людям, чтобы никто не убил его, чтобы не украл, чтобы он был на особой цепочке такой волны в компьютере. И когда его кто тронет, сразу известно охраны, и его оберегают. И этот чип для него радостью. Это приучают потихонечку, дают знать, что такие чипы будут начертанием. Начертанием после восхищения. Кто останется и увидит, что да, некоторые верующие узнают, что это не Христос, это Антихрист. Как будет рыдать? Как будет плакать? Надо идти теперь спасаться. А как? А как? Сегодня добровольно. Сегодня под благодатью. сегодня призывает Господь. Покайся, обратись, признай себя грешником, попроси прощения. И Господь еще милость свою оказывает, прощает грехи, принимает число свое, и будешь готов к восхищению. Если этого не сделаешь, жди великую скорбь, страшный суд, вечное мучение. Это доказано в Библии. Это истинно так. Некоторые говорят, а кто вернулся оттуда? А кто это докажет? Единственный доказатель этому – Иисус Христос. Иисус Христос. Он был умерщвлен, он был отправлен в преисподнюю, он видел бедствующих в аду и возвратился оттуда, чтобы спасти нас. Братья и сестры, поверить в это – это главнейший вопрос жизни. Примириться с Богом – нет ничего дороже. И самое главное, я очень просил бы, у меня сердце наполнено любовью к каждому грешнику, и нет ничего для меня ценнее, радостнее, когда увидеть, кто-то кается, кто-то просит прощения. А Христос говорил так, если кто-то на земле преклонит колено с грешников и попросит прощения, ангелы ликуют на небесах. Иисус Христос прославляется. Еще один грешник вырвался от дьявола. Еще один грешник признал, что действительно было распятие на Голгофе, что действительно цена уплачена, пролита кровь Иисуса Христа. И так дорого все за тебя, грешник, за меня. Я покаялся, я принял, я ожидаю теперь восхищения, перехода в вечность. А ты что ждешь, если не покаялся, если еще не примирился? Что ждешь? На авось, а вдруг не будет? Будет. Это доказано, это подтверждено. И вся природа сейчас говорит о том, тает, тухнет, сокращается, заражается. Мир растлевает. Антихрист у порога, церковь вот-вот будет восхищена. Вот придет время, друзья, может быть, это очень скоро. Придут некоторые в собрание сюда, и многих не увидят здесь, не будет, уже восхищены будут. Не знаю, братья и сестры, как можно тогда себя ругать, кусать, бить или кого-то обвинять. Никого. Поторопись сегодня, потом ничто не поможет. Сегодня время благоприятное, сегодня день спасения. И очень важно, друзья, если кто-то сегодня покается, это очень такой день, отчетный день, день благодарственный Богу и день памятный для тебя, если ты примиришься с Богом. И в заключение, во имя Господа, для спасения, для вечной жизни, кто пожелает покаяться, пройдите сюда. Поднимитесь с вашего места, оторвитесь, не бойтесь, не пожалеете, не пожалеете. Кто не примирился с Богом, кто еще трепещет, не зная, когда закончится жизнь и как она кончится, но знает, что это будет, что это неизбежно будет, что действительно есть небо, рай, вечная жизнь и есть ад. Вечное мучение, озеро, горящее огнем и серою. Это не просто огонь какой-то физический, а огонь горящий, палящий огонь за прошлое. Почему не покаялся? Вечные муки с дьяволом я бы не хотел. Даже самому злейшему врагу моему не хотел бы. Ты же, друг мой, как-то примиряешься еще, оттягиваешь время, потом... не спеша, когда-нибудь, а для кого? Для своей души. Сегодня решись, сегодня сделай. Поэтому мы, заканчивая наше собрание, с благодарственной молитвой Господу. И тем более, что сколько мы получили плодов, сколько мы изобилия имеем, братья и сестры, одеты, обуты, пища есть, здоровье посылает необходимое. Как надо благодарить Господа! И особенно, если кто-то покается, еще больше благодарности, слава Господу. Поэтому пусть Господь прославится. Мы сейчас склоним колено, братья и сестры. Кто желает покаяться, пройдите сюда. Вам первым дадим место помолиться. И за вас помолимся. И у вас будет великая радость сердца, что вы примирились с Богом. И вы теперь будете готовы к восхищению. Сделаем это во имя Господа. Склонимся перед Ним. Аминь. Кто желает покаяться, пройдите. Ветер, дождь и туман застилают глаза, но ты все же ищи Иисуса Христа. Он один лишь, поверь, может счастье послать. Ты открой сердце дверь, чтобы правду познать. Без Христа мира нет, лишь одна суета. Бог дарит жизни свет, только в нем полнота. Христа, без Него мира нет.